Телефон звонил и звонил, а Надежда бегала по квартире в поисках трубки, потому что негодяй-кот снова ее куда-то затащил. Наконец, злополучная трубка нашлась в ящике кухонного стола. Вот как она там оказалась, интересно знать. И Надежда услышала голос Лиды Семицветовой. Нельзя сказать, чтобы она обрадовалась, не иначе у Лиды опять какой-нибудь форс-мажор случился. И то сказать, дочка, небось, еще не оправилась после родов. Или, не дай бог, с малышкой что случилось, и придется Надежде опять тащиться на работу. Откровенно говоря, ей это ужас как надоело. Но оказалось, что дело в другом. «Надя», — торопилась Лида, — «ты заходи ко мне обязательно сегодня. Зарплату дали». «Какую зарплату?» — искренне удивилась Надежда. «Мне дали зарплату, и тебе там полагается за 4 дня». «Да ты что?» «Что?» — даже возмутилась Надежда. «Я тебе просто так, по-дружески помогла. Не нужно мне денег». Но Лида была тверда. «Всякий труд должен быть оплачен. Хоть за 4 дня, хоть за 3, хоть за 1. Вопрос это принципиальный и обсуждению не подлежит. Если Надежда не придет, Лида сама приедет к ней после работы, но это нежелательно, потому что ей нужно внука вести в бассейн. И так уже 2 раза пропустили». Надежда согласилась приехать. Встретились за ланчем в том же ресторане «Верона». Лида сказала, что на работе посетители поговорить не дадут. Кроме небольшого количества денег, Лида вручила Надежде 2 билета на фестиваль современного балета, который проходил в Александринском театре. Билеты были пригласительные, цена на них проставлена не была, но, судя по местам во 2-м ряду партера, очень дорогие. Рассыпавшись в искренних благодарностях, Лида чмокнула Надежду в щеку и убежала, а Надежда, допивая кофе, огляделась по сторонам. Голосистого Митрофана Скамейкина в зале она не нашла. Стало быть, сегодня он не сговорился ни с какой девицей. Что ж, неудивительно, не все коту масленица. Муж на балет идти согласился с трудом. Сан Саныч был мужчина культурный, ходил с Надеждой на оперы и на драматические спектакли, но балет недолюбливал. Говорил, что в детстве его перекормили «Лебединым озером» и «Жизелью». Современный балет его несколько заинтересовал, а когда Надежда употребила слово «авангард», муж согласился. С утра Надежда сбегала в парикмахерскую и решила обновить платье, что купила недавно. Платье было хорошего синего цвета, с серебристым рисунком, модного, нынче свободного покроя. Было еще одно нарядное платье, зеленое, но его Надежда уже надевала. Примерив платье, Надежда порадовалась, что выглядит пристойно, и десерты из ресторана «Верона» не выпирают слишком явно. Самый старинный театр города, называемый в народе «Александринка», предоставлял свою отличную сцену для различных фестивалей и гастролей. Зал был полон, что называется, яблоку негде упасть. Надежда взглянула с легким превосходством на театралов, сидевших в проходе на откидных местах, взяла мужа под руку и прошествовала с ним во 2-й ряд партера. Капельдинеры, сплошь солидные мужчины, одетые в смокинги, были очень предупредительны. «Пожалуйста, программку». Рукой в белой перчатке капельдинер протягивал программку. «Позвольте ваше приглашение. Вам вот сюда. Садитесь, пожалуйста». «Что это они все так суетятся?» — шепотом спросил Сан Саныч у Надежды. «Они думают, что ты депутат или какой-то важный чиновник», — ответила Надежда. «На этих местах простые люди не сидят». И тут она увидела чуть в стороне, в ложе бенуара, кого-то очень знакомого. Она пригляделась. Солидный мужчина с седыми висками, одет в дорогой костюм. «Ой, да это ж тот самый тип, который приходил в нехорошую квартиру за пакетом. Алиса из Сирисети оставила для него пакет в бачке унитаза, а этот из Ситикома пришел за ним. Но ему ничего не досталось, потому что пакет прихватила Надежда. Очень он был сердит тогда, просто зубами скрежетал и ругался, небось, про себя неприличными словами. Вот влетит Алисочке-то. Но Надежде ее нисколько не жаль. Противная девка, грубиянка, да еще и воровка, собственную компанию обкрадывает, конкурентам информацию сливает. Вспомнив про пакет, Надежда дала себе слово выяснить, что там находится. Вроде бы у ее старинного приятеля, Вали Голубева, невестка работает в телефонной компании. Так она, наверное, сможет Надежде объяснить. «Надя, ну что ты вертишься?» — недовольно сказал муж. «Знакомого увидела?» «Да нет, вроде бы мужчина на какого-то артиста похож», — пробормотала Надежда. «Тем более неудобно его разглядывать», — нахмурился муж. «Человек приличный, пришел отдохнуть. Знал бы ты», — подумала Надежда. Тут поднялся занавес, и началось действо. Балет был вовсе не балет. То есть танцоры на сцене появились, но гораздо позже, а пока вышли всего двое. Молодой человек и девушка, и начали рисовать мелом на странном сооружении, напоминающем очень длинную школьную доску. Музыка играла соответствующая, тягучая и заунывная. Надежда совсем недавно прочитала статью в интернете про граффити. Приводились там рисунки. То есть иногда уличные художники рисовали целые картины с множеством событий и действующих лиц. Главное, чтобы была стена. Остальное дело техники и способностей. И еще в этой статье говорилось, что у любителей этого жанра считается особым шиком расписать то место, куда труднее всего добраться. К примеру, стены в туннеле, где раз в 10 минут проносятся поезда метро, или кусок стены, куда никак не доберешься, можно только спуститься с крыши на веревках. В данном случае все было не так. Двое просто рисовали круги и волнистые линии. Потом наверху появился мужчина в костюме английского короля Генриха VIII, каким изобразил его Ганс Гольбейн, и принялся читать текст. Текст был обращен прямо к зрителям и сводился к тому, какие они глупые и неразвитые, и что их нужно направлять и развивать. Не успела Надежда обидеться, как вышли танцоры, и чтец выпрыгнул из своего костюма. Оказалось, костюм был нарисован на картоне, как делают фотографы в парке аттракционов, и присоединился к остальной труппе. Двигались они все и правда хорошо, так что до антракта Надежда не отрывала глаз от сцены. «Как тебе?» — спросил муж осторожно. «Ну...» «Текст этот какой-то странный», — неопределенно поморщилась Надежда. «А так, в общем, ничего». Муж промолчал, из чего Надежда сделала вывод, что ему тоже не очень. Но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. И она дала себе слово непременно позвонить Лиде Семицветовой и поблагодарить. В антракте муж предложил выйти на открытую галерею, куда пускали зрителей в хорошую погоду, чтобы подышать воздухом. Но Надежде понадобилось освежиться. Договорились встретиться возле большого зеркала. Надежда вышла из туалета и огляделась. Ну, вот та лестница, по которой она пришла сюда. Тот раз она поднималась, значит, сейчас нужно спускаться. Надежда спустилась на два лестничных марша. Здесь должен быть коридор, по которому она выйдет в холл, где ее ждет муж. Правда, насколько Надежда Николаевна помнила, сразу напротив лестницы висело большое зеркало в резной золоченой раме. Зеркало, в котором она очень даже неплохо выглядела. Сейчас же никакого зеркала не было. И коридора не было. Была еще одна лестница. Выбора не было, и Надежда Николаевна поднялась по этой лестнице на один марш. Ну вот, теперь она действительно оказалась в коридоре. Наверное, она просто ошиблась, неправильно запомнила дорогу. Она пошла по коридору налево, но холла все не было. Были только одинаковые двери, за которыми располагались ложи. Так, главное — не паниковать. В крайнем случае можно спросить дорогу одного из этих представительных мужчин в белых перчатках. Как они называются? Ах да, капельдинеры. Правда, как назло, ни один капельдинер не попадался Надежде навстречу. Вообще коридор был пуст, как будто все зрители удивительным образом исчезли из театра. Надежда прошла еще немного и вдруг увидела впереди знакомый силуэт. Это был тот самый мужчина с седыми висками, который приходил в нехорошую квартиру сразу после Алисы. Мужчина из телефонной компании «Ситиком». Как назло, мужчина шел в ее сторону, и Надежда попятилась и юркнула за дверь ложи, чтобы не столкнуться с ним. Она сама не знала, зачем это сделала, ведь мужчина не видел ее в тот раз и не мог узнать. Это был просто первый порыв, мгновенное и неконтролируемое действие инстинкта. Инстинкт, которому Надежда привыкла доверять, потому что он не раз ее выручал. За дверью ложи висела портьера из темно-синего бархата с холодным стальным отливом и неявным серебристым рисунком. Первой мыслью Надежды было, что эти портьеры по цвету и рисунку удивительно похожи на ее платье. А это ужасно. Нет, для женщины больше обиды, чем оказаться в платье одного цвета с портьерами. Но тут же до нее дошло, что в данный момент такое совпадение ей очень выгодно. За этой портьерой она в своем платье практически невидима, как тигрица в бамбуковых зарослях. Зато сама Надежда из своего укрытия прекрасно видела все, что происходит в коридоре. Сейчас она видела, как мужчина с седыми висками неторопливо идет по коридору в ее сторону. Вот он взглянул на часы, удивленно поднял голову, как будто к чему-то прислушиваясь, хотел оглянуться. И вдруг с двух сторон от него неизвестно откуда появились двое мужчин в одинаковых черных костюмах. В первый момент Надежда приняла их за капельдинеров, но тут же поняла свою ошибку. Эти двое были куда моложе капельдинеров, и вид у них был не обаятельно услужливый, а угрожающий. И пиджаки у них одинаково топорщились на боку, обрисовывая контуры оружия. И у них на руках не было белых перчаток. Белые перчатки им бы точно не подошли, потому что двое неизвестных схватили господина из компании «Ситиком» под локти, сильно сжали его с двух сторон, и один из них полголоса проговорил: «Не рыпайся и не шуми, если хочешь остаться жив». Надежда была совсем рядом от драматической сцены, поэтому услышала каждое слово и отчетливо видела лица участников драмы – каменные, бесстрастные, лишенные всякого выражения лица людей в черном и испуганное, растерянное с дрожащими губами лицо господина из «Ситикома». Теперь он уже нисколько не походил на знаменитого артиста, только если у того вдруг живот прихватило. «Что? Что вам нужно от меня, ребята?» — пробормотал он дрожащим голосом. «Нам нужно, чтобы ты помалкивал и шел, куда мы тебя ведем», — ответил ему один из людей в черном. А второй добавил примирительно: «Да не трясись ты, корень, с тобой просто хочет поговорить. Но, ребята, я бы и сам...» — я сказал: «Молчи, пока тебя не спросят». Они проволокли трясущегося от страха мужчину по коридору и исчезли за очередной дверью. Надежда выскользнула из своего временного укрытия и на мгновение застыла на месте. Самым разумным, да что там, единственно возможным в ее положении было забыть о той сцене, которая только что разыгралась на ее глазах, выбраться из этого коридора и найти, наконец, мужа, который ее уже наверняка заждался. Но знакомое покалывание в корнях волос не позволяло ей следовать доводам разума. Надежда огляделась по сторонам. В коридоре по-прежнему не было ни души. Она глубоко вздохнула, как если бы собиралась прыгнуть в ледяную воду, и устремилась в ту сторону, куда люди в черном увели господина с седыми висками. Она подбежала к той двери, за которой они исчезли. На этой двери красовалась строгая табличка «Только для персонала». Надежда осторожно толкнула эту дверь, и она подалась. За этой дверью оказалась очередная лестница, но не такая парадная, как те, по которым сновали зрители с красным ковром и резными перилами, а скромная, с простыми железными перилами. Лестница эта вела только вниз, поэтому у Надежды не было выбора, и она быстро спустилась на два марша. Перед ней оказалась еще одна дверь, скромная и неприметная, но эта дверь была заперта. Лестница вела дальше вниз, и Надежда решила идти до конца. Оказалось, что это совсем недалеко. Спустившись еще на один марш, Надежда оказалась перед дверью, которая, судя по сквозняку, выходила на улицу. Надежда хотела было толкнуть эту дверь и выйти, как вдруг услышала за ней голоса. «Корень, я тебе говорю, там ничего не было!» — произнес первый голос, дрожащий, напуганный, в котором Надежда узнала голос господина из сетекома. «И почему, интересно, я тебе не верю?» — отозвался второй голос, хрипловатый, уверенный, с ленивой растяжкой. «Вот интересный вопрос. Почему?» «Зря не веришь, корень», — лепетал первый. «Говорю тебе, там ничего не было. Клянусь, это она не принесла. Это у нее какие-то заморочки. Это с ней нужно разбираться». «Я с ней не имею дела. Я с тобой имею дело. А уж с ней ты сам разбирайся». «Корень, я пытался с ней связаться, я ее искал, но она куда-то пропала». «Что значит пропала? Вот интересный вопрос. Ты ведь понимаешь, что я с ней не могу напрямую связываться, это слишком опасно. Мы не можем светить наши контакты. Я попробую через других людей разузнать. Никто не в курсе, а звонить не могу. Вычислят мигом, слишком опасно». «Слишком опасно», — передразнил собеседник перепуганного господина. «Для тебя слишком опасно. Другое. Для тебя слишком опасно подводить меня. Ты должен делать то, что я приказал, иначе». «Вот интересный вопрос. Ты понимаешь, что с тобой будет? Ты понимаешь, что я тебя в асфальт закатаю?» Хриплый голос стал тише, но от этого даже страшнее. Надежда прильнула к двери, чтобы расслышать его, как вдруг сверху на той лестнице, по которой она только что спустилась, раздались чьи-то приближающиеся шаги. Надежда в панике заметалась, она не могла ни выйти на улицу, ни подняться вверх по лестнице. Она метнулась под лестницу. И вдруг увидела там еще одну дверь, маленькую и неприметную, дернула за дверную ручку, и, о счастье, дверь открылась. А за этой дверью оказался очередной коридор, обыкновенный театральный коридор, по стенам которого были развешаны портреты старых актеров, и по этому коридору прохаживались театралы, разглядывая портреты и пытаясь угадать, кто на них изображен. Надежда перевела дыхание. Она, наконец, выбралась из служебных помещений театра и оказалась среди зрителей. Теперь она могла не бояться случайной встречи со злоумышленниками, похитившими на ее глазах господина из компании «Сетеком». Правда, теперь перед ней в полный рост встала другая проблема. Антракт подходит к концу, и муж явно волнуется и гадает, куда она пропала. Так что нужно срочно придумать какое-нибудь безобидное объяснение для своего длительного отсутствия. А то муж может заподозрить, что она опять занялась очередным любительским расследованием и будет при этом недалек от истины.